Глава 6. Дорогой подарок. На работу я собиралась в гордом и оскорбленном одиночестве. Янка, само собой, свалила из дома праздновать победу. Иначе я повыдергивала бы ее нарощенные волосенки. Кофе мне, конечно же, не оставили. Зато пустой кофейник стоит. «Помой, мол, Маша, ты же кругом виновата! Идите к черту, знаете ли!» Сделав вид, что не заметила грязной посуды, я заварила себе чай и села завтракать. Хотела бы я съехать куда-то из этого дома. С такими родственниками, блин, и враги не нужны. Жаль, возможности нет. У меня только среднее специальное образование. Думала, приеду в большой город, начну чем-то заниматься, в университет поступлю, а по итогу не смогла нормально подготовиться, потому что помогала сестре и брату с магазином. Этот год упущен, но, может, в следующем повезет. Помыв за собой посуду, я вернулась в комнату одеться и, стянув с полки футболку, вспомнила, что хотела принарядиться для Радомира. Вздохнула. Настроения наряжаться нет. Да и проблем с этим мужиком много. Он в этом, конечно, не виноват, но все же. Из дома я вышла, немного опаздывая, но чувствовала в этом маленьком бунте какое-то мрачное удовлетворение. Порадовалась, что мой телефон разбит. Так бы я наверняка записала брату пару ласковых голосовух о том, что он подлый и нехороший человек. Погода была под стать настроению. Сыро и облачно. Раньше я не замечала, насколько здесь уныло, а теперь сильно нервировала. Будто дома, небо, да и мой образ жизни давили на плечи и вынуждали падать и опустить голову. Добравшись до улья, открыла и включила свет. Магазинчик тут же заиграл приятным желтым цветом. Над прилавком замигала гирлянда в виде пчелок, и множество баночек с медом подсвечивались, будто бутылки в баре. Почти как в «Мираже» вчера. Эх, жаль, что не попасть туда больше. Разложив вещи, я включила ноутбук и с тоской бросила на полку под прилавком телефон. Пока покупателя нет, поищу в округе ремонт. Может, в обеденный перерыв выскочу. На улице все же разошелся дождик. В такие моменты я особенно люблю наш магазинчик. Там за окном серость и тоска. А у нас тепло, ярко и пахнет сладким. Особенно, если Янки нет. Она всегда наводит суеты. То уборку давай сделаем, то шкаф передвинем, то цветы в другое место перенесем. Одной мне нравилось тут. Уютно. Если смогу убедить Артема поставить биокамин и пару кресел в качестве зоны отдыха, про которую время от времени спрашивают старушки-клиенты, вообще домой ходить не буду. Здесь даже душ есть. К сожалению, вокруг ничего ремонтирующего не было. Нашла одно место через пару кварталов от дома. Попробую зайти после работы. Эх, какое-то невезучее у меня начало дня. Неожиданно колокольчик звякнул. «Здравствуйте и добро!» И я вскочила, радуясь первому посетителю. Но в процессе узнавания меня накрыло тревогой и смущением. «Привет». В магазин вошел Радомир и, дернув плечами, стряхнул с пиджака мелкие капли. Я была рада его видеть, но в то же время испугалась. Янка объявила мне войну за этого мужчину, а я пока не знала, хочу ли отвечать. В руках у Радомира оказался небольшой букет чайных роз, который он протянул мне, подойдя к стойке. «Ой!» «Это чтобы поднять настроение», — слегка улыбнулся бородач. «Подозреваю, те идиоты напугали тебя. Вряд ли букет сотрет их из памяти, но с ним лучше, не так ли?» «Из памяти их стер ты. Но признаваться не хочу. Боже, как мило!» «Не стоило!» — совсем смутилась я. «Я бы и так мед тебе продала». «Блин, что я несу?» «Стоило. Это была разминка перед второй частью». Он улыбнулся и положил на стойку плоскую коробочку. «Что это?» «Телефон. Твой вчера разбился, отчасти по моей вине. хотел загладить. Радомир. Я отступила и помотала головой. Вот это точно лишнее. На самом деле я хотел, чтобы ты записала мой номер. Он развел руками. Мало ли, возникнут проблемы. Приедешь и спасешь? Усмехнулась я. Именно. Радомир, я не могу принять подарок. Грустно вздохнула я. Он слишком дорогой. Не для меня. Мягко улыбнулся тот. И ни к чему тебя не обязывает, правда. Можешь стереть мой номер, если нервирует. Это невероятно и странно. Никто и никогда не дарил мне таких дорогих подарков. Я даже спрашивать боюсь, сколько стоит. И номер вбил. Надо же. Если он также общался с Янкой, я понимаю, почему сестра запала. По сути, Радомир дал мне выбор. Не брал моего номера, просто оставил свой. «Мне неловко», — призналась я. «Только искала сервисы ремонта, а тут ты». «Значит, я избавила тебя от лишней возни. Это хорошо». «Не знаю, как буду объяснять появление нового телефона». Я опустила глаза. «Скажи правду». «Легко сказать». Я поежилась. «Но так проще всего». Радомир улыбнулся, и в этот момент в магазин вошла покупательница. «Что ж, не буду мешать работать. Доброго дня, Мария». Я растерянно улыбнулась. «Боже, это так неловко, но так волнующе!» Убрала с прилавка коробочку и букет, махнула выходящему Радомиру и занялась клиенткой. Когда она ушла с покупками, я вдруг вспомнила, что Радомир не забрал свой мед. Недолго думая, вытащила новенький смартфон из коробки, выцарапала свою сим-карточку и, загрузив ее в новый гаджет, нырнула в список контактов. Сперва испугалась, что не найду нужный. Но оказалось, он поставил его на быстрый набор. Я нажала вызов и приложила телефон к уху. «Брат с сестрой в шоке будут, но пусть идут к черту. Так зла на них, что и не подумаю отказываться от подарка. Точно не из-за потенциальной истерики». «Слушаю», — ответил бархатистый голос, от которого в животе просыпались бабочки. «Радомир, это Маша». Я снова смутилась. «Ты мед забыл, просил же». «А, да, точно». Он усмехнулся. «Я уже отъехал. Можно забрать его в другой раз?» «Конечно. Как тебе удобно?» «Супер. Тогда до связи. Я предупрежу». «Да, конечно!» Я улыбнулась. «Пока?» «Я не прощаюсь, Мария». «Постараюсь запомнить», — посмеялась я. Когда я убрала телефон от уха, то подумала, а не тонкая ли это манипуляция, чтобы заполучить мой номер?